Не цепляйся за мой подол. Если бы я жалела тебя, потому что ты плачешь и глядишь таким запуганным, ты бы должен был отвергнуть эту жалость. Эллен, объясни ему ты, как постыдно его поведение. Встань! Ты похож на отвратительное пресмыкающееся. Не надо!» В слезах, со смертной мукой на лице, Линтон распластался по траве своим бессильным телом. Казалось, его била дрожь беспредельного страха. «О, я не могу, — рыдал он, — я не могу это вынести. Кэтрин, Кэтрин, я тоже предатель, тоже, и я не смею тебе сказать. Ну, оставь меня, и я погиб. Кэтрин, дорогая, моя жизнь в твоих руках. Ты говорила, что любишь меня. А если ты любишь, это не будет тебе во вред. Так ты не уйдешь, добрая, хорошая, милая Кэтрин, и, может быть, ты согласишься, и он даст мне умереть подле тебя». Моя молодая госпожа, видя его в сильной тоске, наклонилась, чтобы поднять его. Старое чувство терпеливой нежности взяло верх над озлоблением. Она была глубоко растрогана и встревожена. — Соглашусь. — На что? — спросила она. — Остаться? — Разъясни мне смысл этих странных слов, и я соглашусь. — Ты сам себе противоречишь. Избиваешь с толку меня. Будь спокоен и откровенен, и сознайся во всем, что у тебя на сердце. Ты не захотел бы вредить мне, Линтон, ведь так? Ты не дал бы врагу причинить мне зло, если бы мог этому помешать. Я допускаю, что ты трусишь, когда дело касается тебя самого. Но ты не можешь трусливо предать своего лучшего друга. Но отец мне грозил, — выговорил юноша, сжимая свои исхудалые пальцы. Я его боюсь. Я боюсь его. Я не смею сказать. — Что ж, хорошо, — сказала Кэтрин с презрительным состраданием. — Храни свои секреты. Я-то не из трусов. Спасай себя. Я не страшусь. Ее великодушие вызвало у него слезы. Он плакал навзрыд, целуя ее руки, поддерживавшие его, и все же не мог набраться храбрости и рассказать. Я раздумывала, какая тут могла скрываться тайна, и решила, что никогда с моего доброго согласия не придется Кэтрин страдать ради выгоды Линтона или чьей-нибудь еще. Когда, заслышав шорох в кустах багульника, я подняла глаза и увидела почти что рядом мистера Хитклифа, спускавшегося по откосу. Он не глянул на сына и Кэтрин, хотя они были так близко, что он не мог не слышать рыданий Линтона. Окликнув меня почти сердечным тоном, с каким не обращался больше ни к кому, и в искренности которого я невольно усомнилась, он сказал: «Очень приятно видеть тебя так близко от моего дома, Нелли. Как у вас там на мызе? Расскажи». «Ходит слух», — добавил он потише, — «что Эдгар Линтон на смертном одре? Может быть, люди преувеличивают? Так ли уж он болен?» «Да». «Мой господин умирает», — ответила я. «Это, к сожалению, правда. Его смерть будет несчастьем для всех нас, но для него счастливым избавлением». «Сколько он еще протянет, как ты думаешь?» — спросил Хитклифф. «Не знаю», — сказала я. «Понимаешь», — продолжал он, глядя на юную чету, застывшую под его взглядом. Линтон, казалось, не смел пошевелиться или поднять голову, а Кэтрин не могла двинуться из-за него. «Понимаешь, этот мальчишка, кажется, решил провалить мое дело. Так что его дядя очень меня обяжет, если поторопится и упредит его». «Эхе! Давно мой щенок ведет такую игру. Я тут поучил его немножко, чтобы знал, как нюни распускать. Каков он, в общем, мисс Линтон? Веселый, живой?» «Веселый? Нет, он, видно, в сильной тоске», — ответила я. «Поглядеть на него, так скажешь, чем посылать такого гулять с любезной по холмам, уложить бы его в постель и позвать к нему доктора». «Уложим через денек-другой», — проворчал Хитклифф. «Но сперва...» «Вставай, Линтон, вставай!» — крикнул он. «Нечего тут ползать по земле. Сейчас же встать!» Линтон лежал распростертый в новом приступе бессильного страха,